благодать, данную тебе от Бога сведущий, радующийся твою память празднуем подолгу, преславный Отче Николае, и к чудному заступлению твоему вседушно притекаем, преславных же твоих деяний, яко песка морского, и множество звездного исчести не могуще, недоумением объятия бывше, вопием к Богу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.